Предки с этого умилялись, ну да, скандалили эти двое так, как будто были уже лет 20 как женаты. Иссей бы рад был послать Риас куда подальше, но вот одно обстоятельство ему этого не давало, вот и страдал наш маленький глупый брат. Пошарив по округе, Иришка с Зиновией пришли к выводу, что по-быстрому они с заданием не справятся, а значит точно наткнутся на демонов, а потому надо бы демонов предупредить, чтобы не путались под ногами. Самое интересное, что Иришка ни разу не удивилась, когда местом встречи с демонами была назначена наша хата. Да, видать, она всегда чувствовала, что Иссей вступит на сторону сил тьмы. С учетом того, что он ее за пацана держал, не удивлен, вот совсем не удивлен. Так как родители в данный момент отсутствовали, решили отметить факт того, что скоро появятся внуки, да и Яхикари им подогнала выигрыш в лотерею на всякий пожарный, ну, а чтобы никто не сунулся с дурными намерениями, на тех же горячих источниках, куда они поехали отдыхать, было не протолкнуться от сильнейших существ моего внутреннего мира, демоны решили устроить переговоры тут. Давно не виделись, Иссей-кун. Иришка с порога мило улыбнулась Иссею и помахала ручкой. «Помнишь меня, На лице Иссея была видна титаническая работа мысли, его мозг работал на износ, пролистывая терабайты изображений с красотками и сравнивая их со стоящей перед ним девушкой. «Это же я!» Иришка, видя, что узнавания не происходит, решила, так сказать, уточнить, конечно же, используя чисто женскую логику, ведь как можно не вспомнить после такой точной подсказки, как «это же я», ведь нереально же не вспомнить. Мозг Иссея выдал синий экран смерти. «Это Шидерина, мой маленький глупый брат. Я таки решил тоже поучаствовать, ну и нервы беситом попортить. Чё?» Иссей с неверием посмотрел на Иришку. «Но это же девушка!» Прибег Иссей к самому убойному аргументу. «Ки-е-е-е-е!» А вот эта Иришка с воплем шарахнулась от меня и спряталась за спиной Иссея, и как-то умудрилась неожидающую такого маневра Зиновию туда затащить. Демоны были в легком офиге. «Ирина, ты что творишь?» Зиновия напряглась и стиснула свою священную ковырялку. «Зиновия Чан, не слушай его, и даже не смотри, иначе твоя вера может пошатнуться». Демоны оказались в еще большем офиге, который планомерно приближался к состоянию охуения. «Ириша, а тебя не смущает тот факт, что ты от меня, по всем документам обычного человека, прячешься за спиной самого настоящего демона? Такое поведение явно недостойно посланницы церкви». «Ирина, начало было Зиновия, на 100% согласная с моими словами, но была прервана Иришкой. Нет». Иришка мертвой хваткой вцепилась в свою напарницу и еще сильнее вжалась в спину Иссея, отгораживаясь его тушкой от меня. «Это не человек, это зло, демон, сатана». «Так, а какого сона на все это согласно кивает? Вообще, какого она сюда приперлась? Хаем, походу, у меня к Риас будет несколько вопросов по поводу того, кто может приглашать гостей, а кто нет. Ириша, вот не надо меня к Риас в родственники записывать. Хотя да, можно и записать, но в этом-то Иссей виноват. Ты человек». Зиновия все же высвободилась из хватки Иришки, которая, впрочем, покидать свое убежище отказалась. При этом посмотрела на Зиновию как на человека, который идет на верную смерть. «Вот официальный документ, справка. Документ более чем официальный. Предъявителя сего документа следует считать самым обычным человеком». Далее шли подписи и печати. «П.С. Мы вас предупредили. Тут печати и подписи сатаны, главы Григория Зазеля и Архангела Михаила». Протянула Зиновия, смотря на меня как-то странно, впрочем, как и все демоны. Вообще добыть справку было делом не таким, чтобы легким. Сазикс, когда подписывал, смотрел как-то странно, но это он спросонья. Вот с Азазелем было проще всего, после 3 литров моего самогона он вообще что угодно был готов подписать. Труднее всего было Михаила выловить, вечно он занят, дел по горло, но все же выделил минутку и подписал. 00. «Ну вы тут посекретничайте, а я пойду, дела не ждут, и сваливаем. Надо ведь еще оставить для меня Хикари немножко. О, привет, Ириша-чан, обнимашки». «Нет». Звук дробящихся костей. «Кха». Предсмертный хрип. «Ирина, о, ты подруга Иришки-чан, обнимашки». Звон ломающегося священного меча, звук дробящихся костей. «Кха». Предсмертный хрип. «Ой, какие они слабенькие. Наверное, кушали плохо. Ну ничего, накормим. Асия-чан, к тебе коллеги пришли, подлечи их и давай к столу. Ужин почти готов». «Да». Видя, как тела двух экзорцисток утаскивают на лечение, все демоны дружно помолились за упокой, да так искренне, что даже у бездушной небесной системы не поднялась рука послать наказание на их головы. «Это не люди». Это были первые слова Зиновии после того, как она пришла в себя после процедур. «Эм, вообще-то люди», — возразил Эссей, и уже очень тихо на грани слышимости. «Наверное, ты вообще демон», — возмутилась Зиновия. «Эссей хороший, а Сиачан, точно человек, и она вообще-то из ваших». Эссей постарался донести еще один факт до посланниц церкви. Тех от упоминания имени доброй монашки передернула. «Она демон», — хором выдали Ирина и Зиновия. «Она-она хнык-хнык сделала, меня никто замуж не возьмет», — выдала Ирина, начав реветь. «Вы же служительницы церкви», — с подергивающимся глазом уточнила Сона, которая уже 10 раз пожалела, что пришла сюда по приглашению Риас, обещавший, что посторонних не будет. А вместо этого тут был этот, а его многообещающий взгляд и то, что он, как выяснилось, прекрасно осведомлен о ее природе и том, какой силой обладают подписанные ей контракты, заставили Сону задуматься, не просить ли политического убежища у других мифологий, на худой конец она даже на рай согласна. Как же обет безбрачия, вот только слушать ее никто даже не пытался. «Эссей», — Ирина состроила глазки побитого щенка, — «ты же меня не бросишь». От такой наглости Риас подавилась воздухом, Коника почуяла угрозу запасом печенек, а Кана просто за компанию и чтобы Эссею жизнь медом не казалась, тоже присоединялась к оттаскиванию Ирины от Эссея. «Это вообще нормально, ни у кого конкретно не спрашивая», — выдала Зиновия. Конечно, ее спутница ей все уши успела прожужжать своим Эссем, но такого она не ожидала. «Да», — ответила ей единственная не участвующая в образовавшемся бедламе особа, — «для этого дома, и сегодня еще довольно тихо». Зиновия на это могла только нервно сглотнуть и присоединиться к оттаскиванию Ирины, так как находиться тут дальше ей было откровенно страшно. «Честно говоря, мы ожидали большего от обладателя священного меча скорости. По скорости он не сильно-то превосходил Кибу, а тот откровенно разочаровывал. Честно сказать, у него скорость средненького чунина, но это еще ладно. Но вот его киндзюцу тут бы любой шиноби, знакомый, пусть и отдаленно, с мастерством меча, плакал бы кровавыми слезами. Вот какого хрена он использует стойкие ката из кинда с европейским мечом? Риас, бля, что, не могла ему найти нормального учителя? Хотя да, скорее всего и нашла в Японии. Экзорцистки тоже отчебучили. Честно, думал, что этот момент все же выдумка, но они реально приперлись сюда без денег и в конечном итоге встали просить милостыню. Вот только добрых демонов в округе не наблюдалось. Ага, они все дома сидели и свои проблемы решали. Киба, после того как огреб от Фрида, попал на лечение в заботливые лапки Аси, которая пообещала его и от ненависти вылечить. Ага, посредством клизмы, я ей для того дела даже копию Экскалибура подогнал, ну чтобы как лакмусовую бумажку использовать. Ну типа раз, сунули под нос Кибе Экскалибур, если рычит и пытается его покусать, значит, надо еще одну процедуру. В общем, не до того сейчас им было. Демоны старались сидеть тихо и не привлекать к себе внимания, чтобы их тоже, не дай бог, от чего не вылечили. Кодла Сон и так вообще отбывала наказание за приход без приглашения от тех, кто имеет право приглашать, в гости. Я их всех дружной толпой отправил на слет косплееров и самолично подобрал костюмы каждому, и приказал без сотни сделанных с каждым из них фоток не возвращаться, а Соне в персональном порядке 1000 фоток. А чтобы она точно справилась с поставленной задачей, выдал костюм девочке-волшебнице и скинул анонимное письмо ее сестрице. Пусть наслаждаются. Муха-ха-ха-ха-ха. Но вот экзорцисткам было не смешно. К ним уже 3 раза подходили с непристойными предложениями. Ну, а что взять с людей? У них под робами такие костюмы, что заподозрить в них невинных монашек очень трудно. Практически нереально. В конечном итоге их полиция повязала за занятие самой древней профессией в общественном месте, а после еще и за ношение холодного оружия статью впарили, и за причинение тяжких телесных, это нарисовались те, кто делал им непристойные предложения. Хотя, честно, я того мужика, который предложил им отойти в переулок, где он пообещал их накормить и даже денег за это дать, понимаю, ну и они поняли, позже, ну и объяснили тому, насколько он на их счет ошибся, ногами объяснили. Хотя, как по мне, мужику и слов бы хватило. Он-то думал, что просто девочки так зарабатывают. Дальше оставалось только отбивать себе лицо ладонью, так как пока эти двое сидели в камере и ждали, когда им дадут позвонить, чтобы уладить недоразумение, Фрид тупо вынес меч, дав на лапу полицейским и в комплекте еще одно обвинение нарисовал, подав задним числом заявление о краже у него меча, ну и веревочки тоже прихватил. Ага, полиция, следуя протоколу, у Иришки и ее меч, который был под веревку замаскирован, отобрала, ибо не положено. Что же касается заветного звонка, то там им ничего не светило, девочек списали уже давно. Ну, а как еще понимать то, что на расследование пропажи экскалибуров отправляют носители этих самых мечей, причем одних, без прикрытия и поддержки? Да блин, им даже денег не дали, посчитав, что незачем лишние траты разводить, все равно их там грохнут, чего на них деньги тратить. Но все же экзорцисток допустили до заветного телефонного аппарата и дали позвонить. На их счастье, дозвонились они тому, кто их отправил на убой, то есть давал задание во имя Господа. Святой Отец использовал такие речевые обороты, от которых даже портовый грузчик с многолетним стажем стыдливо покраснел бы. Девушкам было высказано очень многое, начиная от сравнения их умственного и нравственного уровня с очень живописными эталонами отрицательного значения и заканчивая обвинениями в предательстве. Закончил Святой Отец эту пламенную речь тем, что без экскалибуров, между прочим, всех, включая тот, что похерили в незапамятные времена, они могут не возвращаться, и вообще уже все просрали и могут и дальше гнить в тюрьме. И да, пусть только попробуют сбежать, тем самым бросив тень на репутацию Святой Церкви. За подобное им были обещаны все кары небесные и отлучение от церкви. В общем, вернули девочек в камеру в таком состоянии, по крайней мере, Иришку так уж точно, что не зря у них веревочку отобрали, ой, не зря. Да, как-то канон пошел не по канону, но Иришку по старой дружбе надо из кутузки вытаскивать, ну и Зиновию прицепом тоже. Дальше было просто использовать технику бабло ноджитсу, которая у меня прокачана до 1500 уровня еще в незапамятные времена, и вот девочек привели в комнату, где их жду такой добрый, щедрый и бескорыстный я. Так, а чего эта Иришка в обморок рухнула? А теперь, после того, как ее привела в сознание напарница, забилась в угол и истерику закатила, что значит не продаст свою Нивин. Тут она запнулась и поправилась, сказав, что душу свою не продаст, да нужна мне ее душонка, нет в ней ничего особенного, чуть выше среднего, если считать от самого обычного человека. Напарница ее тоже не сильно лучше будет, о чем им и поведал. И вот если бы не прагматичность и прямолинейность Зиновии, отправились бы они зону топтать, а так Зиновия приголубила Иришку кулаком по затылку, уточнила некоторые моменты, а конкретно, что они мне ничего за помощь не должны, и согласилась эту помощь принять. Вот за это Зиновия получила небольшой плюсик в моих глазах, а то ведь все сроки уже выходят. Кока уже в академии сидит на своем троне и наблюдает за тем, как один старый экскалибурофил проводит всякие подозрительные магические манипуляции с осколками экскалибура. Не, ну кто так мечи объединяет? Где котел, я вас спрашиваю, нафига вся эта сверхсложная динамичная магическая конструкция, когда можно обойтись одним котлом, десятком литров самогона и бубном? Дикари, подоспели мы к моменту, когда создание святого меча закончилось. Песиков отпинали без помощи Зиновии. Ну да, Иссей посильнее своей каноничной версии будет, да и Юла тоже на порядок сильнее бесит, а еще Ася без комментариев, но будку построить теперь надо. Последняя часть представления. Используя экскалибур, что впитал силу пяти святых мечей, и сокрушая этих демонов, экскалибурофил толкнул пафосную речь, передав в руки Фрида свою поделку. Понял. О, мегакрутой прокачанный экскалибуртян, уж мы-то с тобой оторвемся на славу. Фрид чуть ли не облизал, а нет, таки облизал полученный меч. Кого покрошим первым? А что это вы тут делаете? Строя самый невинный вид, какой только было можно, появился на всем празднике жизни. А чего это все так выразительно на меня смотрит? Вроде не голым вышел, наоборот прилично одет, в отличие от этих эксгибиционисток, это я про Коныка, Акона и Риас, которые умудрились порвать свою школьную форму и светили сиськами. Про наряды экзорцисток, которым место в секс-шопе, вообще молчу. Ну еще Асиано, она просто немножко, с ног до головы, испачкалась в крови Цербера. Кока, кстати, на нее как-то странно косился, и трон нет-нет, а отодвигал подальше. А вот Фрид, если бы не дела, точно бы побежал делать ей предложение руки и сердца, хотя может он и собирается его сделать чуть позже, когда добудет руку и сердце, тем более тут такой огромный выбор. Так что не понимаю, чего они на меня так смотрят. Ты, а чего это Фрид на меня агрится? А, «Понятно, понятно», — увидел, как на меня Асия смотрит. «Ну, ее полный фанатизма взгляд можно спутать с влюбленным. Ахахаха, вот тебя первым и нарежу». И, перехватив поудобнее святой ковыряльник, совершил рывок ко мне. «Вот честно, всегда хотел провернуть такой трюк, а то даже Сайтамыч такое провернул. А я чё, хуже? 0-0. О, это же был не прямой поцелуй», — выдал Асия, которой явно надо меньше общаться с одной очкастой извращенкой. «Чё?» — к восклицанию присоединился даже Кока. «Ну вы же видели, что Фрица наблизал меч. Да ну нахуй, тебя только это волнует. Он, бля, перекусил Экскалибур. Нахер, я сваливаю. Это невозможно. Нет, разве что. Да, это все объясняет. Бог мертв. Только так святые мечи могли потерять свою силу». Это были последние слова Экскалибура Фила, да и Фрида, Кока, поняв, что все пошло не по плану, просто метнул в них копьем света и перевел взгляд на меня. «Кто ты такой?» Кока старался выглядеть грозным-пригрозным, но получалось у него на троечку с плюсиком, и то плюсик за красные зенки. Культурные и разумные сначала сами представляются. На мои слова Кока оскалился и прям воспылал аурой силы. «Хаэм, ладно, я, да не утруждайся, Кока-кун, тебя все знают, уничтожу всех». Кока-кун начал создавать гигантское световое копье. «Хаэм, походу, у кого-то большие комплексы». Я задумчиво рассматривал готовящуюся атаку, которая после моего заявления начала увеличиваться в размерах еще больше. «Точно, комплексы. Брат, ты не о том сейчас думаешь. Этой атакой он уничтожит весь город». Иссей проявил крайнюю сознательность. «Рен сама, как думаете, его можно вылечить?» Ко мне подошла Асия. «Не, тут надо что-то более в общем. Без любви и мира тут никак». «Любви и мира? Ага. И у меня есть специалист в этом направлении». Создав теневого клона и иллюзию на площадь, активировал свой особый навык. Техника призыва. Из розового столпа света, который создала иллюзия, вышел я в режиме Хапсель-мод. Кие. Нет, это не демоны, это Иссей. Четырехкрылый. Ха. Думаешь, это ничтожество сможет остановить меня? Тебе не хватает любви и мира. Коку чего-то передернуло, он даже чуть свое мегакопье света не выронил, но все же быстро пришел в себя. Умри. Кока со всей своей дури метнул копье света, которое своим наконечником угодило прямо в сосок. 0-0. От столкновения все ожидали чего угодно, но не того, что произошло. Какой напор. Больше не могу. Демоны и не только, Зиновия и Ирина тоже тут, с ужасом наблюдали за тем, как ангел совершил молниеносный рывок к Кокобелю, который, почуяв, что дело пахнет чем-то явно недобрым, попытался увернуться, но не успел и был стиснут в костедробительных объятиях. «Сестренка», ориентируясь на знакомый звук, пробормотал Иссей, все еще находясь в спасительном забытье. «Умри», взвыл Кокобель, выпустив 5 пар своих крыльев, и начал с огромной скоростью молотить ими сжавшего его в костедробительных объятиях 4-крылого ангела. Вот только его атака не приносила результата, по крайней мере, того, на который Кокобель рассчитывал. «Да что ты такое?» Кокобель бесновался, но ничего поделать не мог. Медленно, но верно на него накатывала паника, ведь даже несмотря на весьма богатую фантазию, подкрепленную немалым жизненным опытом, он не знал, чего ожидать от этого, но тот же жизненный опыт подсказывал ему, что ничего хорошего ожидать не следует. «Ангел любви и мира. Да пребудет с тобой любовь и мир». «Нет». Кокобель в последний момент попытался использовать какую-то ультимативную атаку, но... Чмоак! Демоны и экзорцистки, кто с пустыми взглядами, а кто с фанатично благоговейным, взирали на трепыхающегося в железной хватке Кокобеля. «Это же ангел! Скажите, что я ошибаюсь! Пожалуйста!» Чуть ли не плача взмолилась Ирина. «Нимб, белые крылья — это без сомнения ангел!» Нанесла смертельный удар по психологическому здоровью напарницы Зиновия. «И если это ангел, я уже не хочу на небеса. Но мы же экзорцисты и монахини, как говорили святые отцы, мы точно попадем на небеса». Ирина перевела взгляд на ангела. «Нет, не хочу. Ирина, ты говорила, что этот твой друг, Иссей, хороший. Да, он всегда спасал меня, когда зло покушалось на мою веру. И он демон, высший демон. Да, у него должны быть эти их фигуры зла, с помощью которых они обращают людей в демонов. Да, но ты хочешь, а ты хочешь на небеса, Ниит, Иссей. Но Хёда Иссей все еще находился без сознания. Сейчас он слышал только голос своей интуиции, которая шептала ему на ушко: «Чувак, ни в коем случае не приходи в сознание. Тут как с медведем, надо прикинуться мертвым». Даже увесистые совместные пощечины, отпускаемые в четыре руки, Зиновия старалась даже больше своей напарницы, не могли привести Иссея в сознание. И именно в этот момент две чистые души встали на путь греха и нарушили одну из заповедей «Не укради». Пока остальные демоны смотрели на происходящее с кокобелем и косплеили кроликов перед тысячелетним Василиском, монашки сноровисто обыскали бессознательное тело и реквизировали в пользу нуждающихся, к коим они причислили себя, две фигуры зла. «До встречи, мои милашки!» Отпустив тело кокобеля, безвольным мешком с органическими удобрениями упавшие на землю, ангел послал демонам воздушный поцелуй, от которого все демоны хлынули в стороны, как косяк мелкой рыбешки от приближающейся акулы. Вот только один демон был без сознания и не смог вовремя среагировать, но под благой мат от интуиции Сей все же открыл глаза, но только для того, чтобы узреть в считанных сантиметрах от своего лица воздушный, но вполне себе материальный, поцелуй от Хапселя. Время для Иссея остановилось, мозг начал работать со скоростью, от осознания которой суперкомпьютер активировал бы самоуничтожение из-за собственной устарелости. За считанные мгновения Иссей смог достучаться до своего напарника в святом механизме, обрисовать ему все последствия того, что может случиться. Наблюдающие с безопасного расстояния демоны и бывшие экзорцистки, которые, попытавшись помолиться за упокой души Иссея, получили заслуженную кару, узрели невероятное. Когда казалось, что никакой надежды на спасение нет, Иссей просто взорвался энергией. За одну сотую секунды было выдано более сотни усилений, а его тело покрыло броня крушителя баланса, и практически без задержки был сформирован залп драконьей пушки, который уничтожил воздушный поцелуй, барьер, десяток спутников на орбите планеты и сделал приличный кратер на Луне. «Спасен!» — выдохнул Иссей, поднимаясь с земли. «Вот это сила!» — воскликнула Асия. «Да!» — с охренением протянули демоны, пялись на Иссея. «Сила любви и мира!» — продолжила Асия, которая вообще в сторону Иссея не смотрела, а во все глаза рассматривала труп, то есть кокобеля, смыла с падшего грех падения. Вот тут и демоны обратили внимание на вроде как главного врага, что пал жертвой этого. 00. И если демоны не могли выдавить из себя ни слова, то вот Иссей, хоть и относился к демонам, но благодаря тому, что провел большую часть времени в отключке и тем самым спас свое психологическое здоровье от непоправимого вреда, смог поделиться своим авторитетным мнением. Асия-чан, мне кажется, это не грех смылся, а кокобель посидел. Хо, в брешь барьера спустился носитель исчезающего дракона. Ты смог победить кокобеля. Неожиданно, я думал, ты всего лишь жалкий низший демон без усиливающего механизма, но ты смог меня удивить. Возможно, наш бой будет чуточку интересен. Это чё за хер в белом? Иссей обратился к своему напарнику. Это носитель Альбиона, моего извечного соперника, а теперь по велению судьбы он твой соперник. Нахер, делать мне больше нечего. Хаем, ты не желаешь битвы? Может, мне придать тебе больше мотиваций, например, месть? Да, месть будет хорошим мотивом стать сильнее. Пожалуй, я убью твоих родителей. Ха. Вали выплюнул кровь и уставился на руку, что торчало из его груди, сжимая в ладони его сердце. Вали, завопил Альбион. Бепрат, Иссей, да и все остальные, уставился на Хёдорина, который завис за спиной носителя исчезающего дракона. Сейчас он сильно отличался от того, как выглядел обычно. Полуулыбка исчезла с его лица, очков тоже не было, а глаза сменили цвет на голубой, и от одного взгляда в эти глаза каждого пробирал могильный холод. Казалось, они смотрели в глаза самой смерти. Хаем, сам же Хёдорин уже слабо обращал внимание на пробитого насквозь Вали, осмотрел на руку, на которой был священный механизм, и от этого взгляда Альбиону стало очень не по себе. Впервые за время существования в виде святого механизма Альбион почувствовал холод смерти, не смерти его очередного носителя, а своей собственной. Твое существование может стать проблемой. От слов этого существа Альбиона пробил холодный пот. Он явственно понял, не будет битвы, не будет смерти, его просто уничтожат, окончательно и бесповоротно. Но на его счастье, закончить существо не смогло. Из-за того, что оно было сосредоточено на Альбионе, оно пропустило атаку извне, Золотой посох пробил восстановившийся барьер и мощным ударом отбросил существо от Вали, сорвав того с руки, на которой он болтался как бабочка на иголке энтомолога. «Прости, прости, но я не могу позволить тебе его убить», — весело, но слегка нервно выдал Бика. «Вали, ты как, живой, жить будет», — я заменил его потерянное сердце на драконье, — проговорила перчатка на руке Вали, который постепенно приходил в себя. «Вау, похоже, Вали, ты нашел себе очень сильного противника». Бика, несмотря на свою веселость, не спускал взгляд с существа, которое на удивление выглядело и чувствовалось как обычный человек. Вот только даже самому последнему идиоту будет понятно, что обычные люди не вырывают сердца сильнейшим носителям лангинов. А то, что существо после его атаки не предприняло никаких действий, одновременно радовало и сильно настораживало Бика. «Нет, Альбион опять подал голос. Не будет битвы, нас просто уничтожат. Тогда, думаю, стоит уходить. У нас еще есть дела». Бика уже собирался свалить, как существо заговорило. «Уходить, думаете, я отпущу его после того, что это ничтожество вякнуло. Мы не в третьесортной манге, где герои отпускают уродов, которые, убегая, грозят отомстить. Хаем, ты, кстати, тоже умрешь», — будничным тоном заявил Хёде Рен, смотря на Бика, и снял маскировку со своей души, а Академию Куа накрыл барьер, но в ту же секунду открылся портал, из которого вышла остальная бригада хаоса во главе с Офис. Бика, который секунду назад был готов писать завещание, выдохнул с облегчением. Как он небезосновательно полагал, справиться с Офис, кроме Великого Красного, не сможет никто, а раз уж она явилась лично, то смерть им не грозит. «Я не могу позволить им умереть, они мне нужны». Тон Офис отличался от обычного, что заставило всю бригаду хаоса напрячься. Курака так вообще была в предобморочном состоянии, так как слишком хорошо ощущала силы существа, стоящего перед ними. И зачем? Существо также пристально разглядывало Офис, как и она его. «Хочу тишины». «Так тебе нужно тихое место?» «Да, и они должны помочь выгнать оттуда Великого Красного». «А как насчет этого?» Тень существа пришла в движение и сформировала портал. Под охреневшие взгляды бригады хаоса и демонов Офис подошла к порталу, засунула туда голову, а после вообще прошла на ту сторону. В голове всех присутствующих билась одна и та же мысль: «Да, бля, как можно? Это же ловушка». Вот только портал не спешил закрываться вопреки ожиданиям собравшихся. Через пару минут томительного ожидания из портала высунулась Офис. «Довольная, Офис. Тихо. Подходит. И печеньки вкусные. Отлично. Подпиши, это договор аренды». Существо сунуло под нос Офис контракт. «В качестве бонуса будет кило печенек каждый день. Арендная плата в виде энергии списывается тихо и автоматически прямиком из резерва. Пока будет поступать плата, можешь жить там». «Хорошо». Офис, не читая, подмахнула контракт. «Теперь они тебе не нужны?» «Нет, не нужны, можешь убивать». Существо кивнуло, вручило бонусную упаковку печенек Офис, которая, приняв подношение, скрылась в портале, сразу после этого закрывшимся. «Итак, кто еще хочет сдохнуть вместе с ничтожеством и макакой?» «Сестренка, я так по тебе соскучилась». Курака на бешеной скорости метнулась к офигевшей от такого поворота конкой и повисла у той на шее, ну и начала шептать на ушко вопросы: «Это что за хрень? Если я с вами, меня убивать не будет же? Вот этот парень случаем не родственник этому невероятно сильному существу? Как думаешь, он не против будет подарить мне котят?» С такого маневра Никашо охренели как ее бывшие союзники, так и демоны. Ариас осознала, что у нее как-то слишком быстро прибавилось конкуренток на место главной жены. Наивную Юлу она за конкурентку не считала, а вот теперь ее позиции были под угрозой. «Ха, сдохнешь тут только ты», — высокомерно выдал Зигфрид, активируя свой святой механизм и доставая все свои мечи. «Ха», — и выплюнув кровь, уставился на девичью руку, торчащую из его груди и сжимающую его сердце, а в следующую секунду его голова разлетелась кровавыми брызгами. 1-0 в мою пользу. Младшая сестренка Иссия показала знак победы своему старшему брату. «Это еще с чего?» Существо возмутилось и показало намного больше эмоций, чем когда вырывало сердце у Вали или впаривало Офис жилплощадь. «Твой жив и теперь даже сердце на месте. Это временно. Сейчас исправлю. Ку-ку-ку. Пока будешь исправлять, счет изменится». Блондинка перевела взгляд на Бика, который уже дописывал завещание, ведь теперь, когда оказалось, что их двое, шансы на спасение из нулевых превратились в сугубо отрицательные. Существо же перевело взгляд на брата и сестру Пендрагон. «Мы не с ними», — хором выдали родственники, бочком-бочком отодвигаясь от Вали, пусть они и были в его команде, но умирать из-за тупого Вали, желавшего сразиться с сильным противником и теперь нарвавшегося на того, кто его прихлопнет, не горели желанием. «Значит, осталось два», — весело воскликнула блондинка. «Победит тот, у кого на счету будет больше оторванных голов. Люблю подобные соревнования, ведь победа в них всегда за мной». «Весело скались», — выдала блондинка, выпуская золотые цепи, которые потянулись к Бика. «Люблю подобные соревнования, ведь победа в них всегда за мной». «Весело выдало существо», натянув привычную всем полуулыбку на лицо и направляясь к Вали. «Примечание к части. Знаю, что мало, знаю, что на самом интересном месте, но, бля, новая работа, новый график, рабочий день больше, рабочих дней больше, один выходной и тот в понедельник, ну а зарплата при этом ни разу не радует. Так что успел или скорее смог, а то теперь после работы думаешь вместе, а не написать ли мне страничку другую спать. Но будем надеяться на лучшее и готовиться к тому, что всегда бывает». Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон. «Ребят, ну не пользуйтесь ПБ, пока мы с Иисусус не проглядим. https://money.yandex.ru/4100156003061810. Глава 51.5. Примечание к части. Это полный пи. На работе в край загоняли, так еще и выходной отжали. Выкладываю, что успел накорябать. Если дадут выходной среди недели, в чем сомневаюсь, то может еще что напишу. Очень прошу не тыкать ПБ, пока не будет меток, что Бичина, перед частью. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. Стоило парочке родственников повернуться к своим целям и примириться, как сподручнее будет вырывать из них органы, барьер сотрясли сильные удары. С левой стороны барьер был проломлен Азазелем, который для этого напялил святой механизм собственного производства. С правой же стороны барьер проломился Зикс, воспользовавшись своей силой разрушения на полную. Компанию нынешнему сатане составляли его королева и сестра Соны, которая ломанулась на всей доступной скорости, когда в районе Академии Куа засекли ауру офис, а после и еще несколько хрен пойми чего. «Ты, Азазель явно не ожидал увидеть здесь своего недавнего собутыльника, с которым он познакомился в одном из баров, и решил попробовать предложенный им напиток из чисто научного интереса. А вот после у него была ситуация, тут помню, тут плохо помню, а здесь ни хрена не помню, а вот тут, к сожалению, все вспомнил». Сазикс же был доволен, подозрений у него было очень много, да и доказательств, но было непонятно, какие именно цели преследуют эти существа и какой именно силой обладают. Сейчас же стало более-менее понятно, чего они хотят, и, соответственно, как на них воздействовать, да и уровень сил стал примерно понятен, и он впечатлял. Все же для пробития барьера ему пришлось постараться, а это весьма весомая заявка о силе того, кто его ставил, Саночка. Серафол уже плевать хотела на все, кроме своей маленькой сестренки, а потому кинулась проверять, все ли с той в порядке. Саночка была ни хрена не в порядке, ее душевное равновесие и без того было расшатано на съезде косплееров, куда заявилась ее сестра, 90% от общего числа фоток было с ней, а после этого было это. Вот после этого Сона стала самой ярой сторонницей мира между адом и небесами, ведь если быть в войне, то придет это, чтобы принести мир и любовь. «Вам тут что, медом намазано?» Синхронно выдали брат и сестра Хёда, смотря на новоприбывших. Новоприбывших же от такого немного передернуло, слишком синхронным было произнесение, да и наблюдали они каждый за своими, но казалось, что каждый из них видит то, что видит другой. «Коку поделите сами, мне до него дела нет». Тут все новоприбывшие обратили внимание на одного из лидеров падших, что сейчас падшего напоминал очень отдаленно, но и до ангела ему тоже было далеко. Особенно всех напрягал след от фиолетовой помады во всю морду Кокобеля. «И что с ним случилось? Азазеля такое состояние Кокобеля напрягало? Ну мало ли, вдруг это заразно? Он познал любовь и мир и очистился от греха падения», — пояснила с фанатичным блеском в глазах Асия, от которой все остальные благоразумно отодвинулись, ну так, чисто на всякий случай. Веном. Вали воспользовался тем, что существо отвлеклось от него на Азазеля и владыка ада, и атаковал своей сильнейшей атакой, которая стопроцентно должна была прикончить тварь. Вот только вместо криков боли все услышали только ПФ, и тело существа обратилось в облачко белого дыма. А вот сейчас все услышали крики боли и моментально обратили внимание на их источник, которым оказался Вали, за спиной которого стояло существо и держало в своей руке руку Вали со святым механизмом. Вали же катался по земле и подвывал. Боль от того, что от него отрезали кусок души вместе со святым механизмом, была сильнее любой, какую он испытывал раньше. Бика же просто безвольно повис на руке, торчащей из его груди и сжимающей его сердце. Блондинка же, что стояла за его спиной, щелкнула пальцами свободной руки, и вторая блондинка, что была у всех на виду до этого, обратилась облаком белого дыма. Вали. Азазель ринулся на помощь своему подопечному, так как прекрасно понимал, что существо рядом с ним не намерено проявить сострадание, и Вали жив только потому, что оно отвлеклось на оторванную руку со священным механизмом. Сазикс же ринулся на перерез падшему, чтобы не допустить конфликта с новыми союзниками, которые были намного перспективнее падших. Да и ухудшение отношений с Азазелем было не столь критично. Сазикс после неоднократных демонстраций собрал вместе немало разрозненных фактов и пришел к весьма интересным выводам. Во-первых, существа, что прикидывались сестрой и братом Хёда и Се, были не из этого мира. Этот мир таких существ не знал, но их поведение дало понять, что семью Хёда они считают своей и заботятся в меру своего понимания этой самой заботы. С учетом нынешнего положения его сестры, они по факту родня, а значит, договориться с ними будет проще. Да и о родителях забывать не стоит, они будут отличным рычагом давления, главное, чтобы это не выглядело именно рычагом давления, а только заботой от родственника. Именно по этой причине Сазикс отправил отряд демонов для защиты родителей Хёда, когда те отправились на горячие источники, а также слил информацию некоторым самоуверенным личностям, которые точно воспользуются этим шансом. Во-вторых, эти существа связаны с неким Джамшутом, а скорее всего они и обеспечивают перемещение между мирами в обход Великого Красного. В том, что они нашли способ перемещаться между мирами, и не только, в обход чего угодно, он убедился лично, когда его посреди ночи разбудил Хёдерен для того, чтобы он подписал какую-то справку. Грифия лютовала после этого несколько дней. Ну да, охрана проглядела не только проникновение смертного в покое самого сатаны, так еще и ухом не повела, когда тот их покинул. Про то, что ни один охранный контур даже не пискнул, она не вспоминала, а ведь покои сатаны были одним из самых защищенных мест. Ведь как бы ты ни был силен, метода дубиной по башке, пока спит, своей актуальности не теряет, ведь подходящую дубину можно подобрать для любого, проблема в том, чтобы подойти на расстояние удара. Сейчас же, видя, что у родни такая дубина вполне есть, а возможность подойти незаметно они уже продемонстрировали, Сазикс очень хотел наладить дружеские отношения, а то спать вполглаза, окруженным плотными рядами охраны, ему не хотелось. Что касается ухудшения отношений с падшими и возможного расторжения мирного договора, для подписания которого было потрачено немало сил, Сазикс был готов послать его куда подальше. Перспективы от сотрудничества с новой родней были намного выгоднее для ада, чем мирный договор. Ведь это могло открыть демонам и, главное, только демонам, поддерживающим его, дорогу в другие миры. А это не только ресурсы, но и возможность найти новые фигуры, обладающие огромной силой. Да и вторжение можно будет провести, для этого можно будет заключить союз с падшими. Азазель может быть сколько угодно лидером, но он больше исследователь, и поддерживают его далеко не все падшие. Можно договориться с Баракелем, которому не безразлична судьба его дочери, да и с Кокобелем, если, конечно, он направится от чем бы это ни было. С небесами же достаточно будет подписать пакт о ненападении и возможной помощи в случае нападения других мифологий. Радужные мысли Сазикса были прерваны еще одним ударом по барьеру. Теперь он произошел сверху и был пробит лучом золотого света, вслед за которым в пролом спустился Михаэль. И его вид насторожил не только Сазикса, но и Азазеля, который прекратил свой рывок к катающемуся по земле и воющему бывшему носителю Альбиона. Михаил просто пылал силой, как во времена, когда библейский был жив-здоров, а божественная система работала как швейцарские часы. И это очень сильно настораживало. Ведь именно тот факт, что система пошла в разнос, заставил небеса пойти на заключение договора между ангелами, демонами и падшими. Можно было сказать, что небеса были в самой плачевной ситуации, ведь в отличие от демонов и падших они не могли естественным образом восполнять свою численность, а попытки только пополняли ряды падших. Сазиксу удалось склонить Михаэля, только подарив технологию создания фигур зла, благодаря которой они могли создать аналог для обращения людей в ангелов. И вот теперь Михаэль пышет силой, да так, что у Сазикса начали появляться сомнения о своем выживании в случае схватки с ним. «Прекратите немедленно». Голос Михаэля также был наполнен силой, ибо на то воля его. «Михаэль, не стоит, все здесь знают правду, как и Биэль все разболтал». Азазель воспользовался тем, что существа отвлеклись, и сильно, оба смотрели на Михаэля, и у обоих синхронно подергивался глаз. «Ты не прав, мой падший брат, он вернулся к нам». От такого заявления охренели все, особенно две экзорцистки, которые совсем недавно сперли и использовали фигуры зла. Тут с небес ударил еще один луч света, вот только на сей раз его цвет был ближе к оранжевому, и из этого луча вышел. Хомыч, бля, синхронно выдали существа. Гуманоидный хомяк же мгновенно переместился к ним, схватил обоих за шкирки и оттащил в сторону, где все трое стали спиной к полностью охреневшим ангелам, демонам и падшим. Не пали контору. Какая, нах, контора? Ты какой моей совести в библейские боги заделался? Да случайно вышло. Раскуклился, понимаешь, а тут никого, ну и телепортнулся, и вообще надо правильно внутренний мир парковать. Какой нашей совести ты его в притирку к этому поставил? Я ж малость силушку после раскукливания не рассчитал и не на наш небесный план залетел. Смотрю, конкретно так залетел. Выдала блондинка. Алименты теперь платить будешь. Тьфу на тебя. Еще чего не хватало. Чтоб я и... Не отвлекайся. Как, бля? Скорее, нахрена. Да говорю же, случайно. Телепортнулся, а там... Агрегат. И... Что и... КПД нулевой. Потери такие, что сердце защемило. Ну я и подкрутил малость. Проапгрейдил да запатчил. А тут этот... Кивок в сторону Михаэля. Нарисовался. Стереть? Конечно, можно... Но жалко столько ресурсов тратить. Стоп, ты как вообще доступ получил? Там же пароли должны быть. Ну да, мой пароль. После появления строки «Введите пароль» надо нажать «Ввод». И все. Сука. Я уже 3000 лет пароль ломаю. Уже на 36-значные с использованием рун. Из десятка рунных алфавитов и еще хрен знает еще чего перешел. А там надо было ничего не вводить, а просто «Ввод» нажать. Ага, самый надежный пароль – отсутствие пароля. Особенно против параноиков, которые уверены, что он есть и надо его подобрать. Азазель после этого впал в депрессию, Михаэль просто отвел глаза в сторону, как будто это не он пытался все это время подобрать пароль, чтобы получить административный доступ к системе. И вообще нахрена ломал-то, из принципа. Так, надо сворачиваться тут. Это с чего? С того самого, которое. Не, ну если так, то, конечно, да, надо. Так что давай соединяйся. И марш обратно на небесный план, окукливаться будешь. Может, не надо, надо. И валить отсюда пора, я тут в нашей библиотеке почитал малость, грядет тотальный пиздец уровня хуйня. Шо опять, ага, как будто одной хуйни мало было, так что надо окукливаться. Ладно, ладно, только сейчас доделаю кое-чего. Пока местные переваривали откровение, существо быстро смело осколки экскалибура веником в совок, достало котел, высыпало все туда. Залила парой литров чего-то жутко алкогольного, после чего запихала туда биту оси и нарезала пару кругов с бубном наперевес вокруг котла, напевая матерные частушки. После чего оси была презентована ставшая железной с шипами бита, которая теперь носила гордое имя Экскалибур. Также ей в порыве чувств были подарены прикид Хапселя и Нимб, который был предварительно оттерт от пыли. «Ну, плодитесь и размножайтесь», — напутствовал хомяк, загоняя двух существ в портал. «Иссей, если что, родителям скажи, что мы это за границу укатили. Ага, а еще скажи, что внуки есть. Аж две штуки. Только мы их в другой мир отправили, теперь бы вспомнить в какой. Ага, а может и больше, чем две штуки, но это если по всем мирам пошарить. А еще передаю тебе права на оставшиеся у меня желания от всех членов студенческого совета. Используй их с умом, мой маленький глупый брат. А если сестра Соны против будет? Там в холодильнике на нижней полке кастрюля, я борщ хотела сварить, но, думаю, получилось как в прошлый раз, идеальное оружие против девочек-волшебниц. Сделай своим фамильером, не пожалеешь. Тентакли, сила. И помахала на прощание этими самыми тентаклями. 00. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100156003061080. Глава 52. Эпилог. Примечание к части. Бичина, Грифон. проверил, Иисусус. Решение свалить было весьма правильным и своевременным, больше тут ништяков не получить, и так выжили максимум и немного сверху, а вот проблем, если бы остались, получить могли еще больше, ведь если память не слишком сильно мне изменяет, то где-то в этом мире должен лазить мудак с концептуальной тыкалкой, которая кого угодно насмерть затыкать может, да и какая-то хуйня, что должна всему миру сделать большое это та, собирается со дня на день вылезти, и вроде как чтобы эту хуйню запечатать и после еще тысячу лет херачить чуть ли не все владыки демонов полностью лишили сил, а они по силе ребята серьезные, пусть по резервам энергии я их делаю, но вот способности у них весьма-весьма, да и этот Валя, не будь таким дебилом, мог доставить очень много проблем, возможно, даже с летальным исходом, вот только этот идиот привык махаться с теми, кто слабее него, а тех, кто не намного сильней, он быстро подгонял под стандарт слабее себя, его же лепетание о хацу крутого противника, бред, если так хотел махача с сильным противником, так чего не приперся в ад и не наехал на Сазикса, а ответ прост, Сазикс его раскатал бы по всей площади ада, еще до того как тот успел бы гаркнуть разделяю во второй раз, да и чего с офис не махаться, вообще второе по силе существо в мире, вот только то же самое, замочец, насчет же самой офис удачно получилось, что хомыч проломил несколько дыр в никуда из моего внутреннего мира и застолбил кусок ничего, видать, место под еще одну солнечную систему подготавливал жлобная зверюга, ну и знание характера и желание офис тоже помогли, вот не знаю я, чего ей хочется и как договориться, свалил бы, ибо связываться с существом с бесконечным источником энергии дело нерентабельное, пусть объемы силы у нее не такие, чтобы прям вах, но где-то рядом, а самый гемор в том, что этот самый объем не заканчивается, сейчас же у нас есть бесконечный реактор энергии, работающий на печеньках, и куда в нее столько влезает, видимо, ее бесконечности на вместительность желудка распространяется, Альбиона мы тоже к делу пристроим, хомыч, пока в небесной системе ковырялся, скачал инфу по святым механизмам, идея вообще была очень интересной, по факту мои духовные симбианты надстройки это недоработанный святой механизм, точнее они почти то же самое, только в священных механизмах использовались души или куски душ различных существ. Местный библейский в душевной хирургии был мастер высшего класса, до которого мне еще качаться и качаться. Вон душу одного дракона так филигранно на 5 кусков порезал, что она не только не уничтожилась, а еще и каждый кусок сохранил часть сознания и одну из способностей. Некоторые простенькие механизмы клепались с использованием чего-то типа душ плюс. Тот же двойной урон был больше накопителем, который собирал энергию у носителя, когда тот им не пользовался, и выдавал, когда это было нужно. А самая фишка в том, что когда носитель склеивает ласты, неизрасходованная энергия уходит в систему. Хомыч, когда прошарил фишку, аплодировал стоя, ведь КПД не для носителя, а для создателя, просто заоблачный. Вообще хомыч прям загорелся идеей наделать своих священных механизмов, но понятное дело, немного поменять концепцию и кое-чего туда дополнительно запихать. Мне уже жалко будущих носителей, ведь 100% они за использование будут платить собственной душой. Я даже знаю, как это будет. Вот попадет носитель того же усиливающего механизма в жопу, и тут бац, голос, которым его механизм чего-то время от времени гавкал в голове, предлагает силу в обмен на кое-что. Что касается меня, то тут у нас вышла жопа. Вот реально нельзя на такой долгий срок разделяться, да еще на столь разные ипостаси. Хотя можно, но вот надо быть аккуратнее и не играть, а то получилось очень нехорошо. Каждая моя часть, Ярен и Яхикари, взяли для себя образы роли, которым следовали, и постепенно они в них вжились. Это немного похоже на то, как, поглотив душу Нарука из одного мира, за компанию заработал язву в виде налета пути ниндзя Хаширамы. Вот тут похожая была ситуация. Тот же Ярен отыгрывал такого отстраненного хитрожопого Ичиморугина непонятно какого разлива. В результате маска приросла. Вот я бы не стал париться насчет оси, тем более девочка была вообще не против, да и просто не стал бы с другими париться, а пользовался по полной. Яхикари тут вообще без комментариев. Но и плюсы от подобного были. Из-за того, что части души были рядом, они как бы пытались восстановиться, вернуться к изначальному целому состоянию. Как результат, после объединения у каждой половины было не 50% сил от оригинала на момент разделения, а 56%, и даже пара навыков усилилась и продублировалась, что после слияния привело к их усилению. В среднем вышло, что объем энергии и физические статы выросли на 12%, остальные какие-то выросли, какие-то не выросли, а какие-то упали, впрочем, все как всегда. Теперь же статус выглядит еще более неведомо и хреново. Статус, имя, Наруто Узумаки, неведомая хрень, раса, неведомая злобная хрень, уровень, 666, опыт, 0667, 666, 666, 666, класс, неведомая хрень, подкласс, неведомой хреновости сущность, НР, 7038 439 38 404 6 в мин, ЦП. 3 926 944 13 386 5 в мин. ЦП биджу писца 600 000. Тип арендная плата. МР 10 105 771 91 274 в мин. РП 11 780 909 111 938 4 в мин. КИ 2 403 756 11 110 2 в мин. ПСИ 3 739 604 17 387 2 в мин. 700 666 546. Характеристики. Сила 548, ловкость 670, скорость 669, выносливость 10 220, интеллект 700, мудрость 666, интуиция 4772, сила духа 10 451, воля 9996, харизма 8 929, контроль 7 951, удача неведомо, строение тела свободных очков характеристик 0, свободные очки умений 0, дополнительные характеристики родство со стихиями огонь 88 97%, ветер 78 99%, молния 72 99%, земля 84 81%, вода 74 29%, жизнь 92 39%, смерть 82 41%, свет 96 26%, тьма 99 29%, порядок 18 19%, хаос 99 12%, хрень 102 99%, достижения мелкий засранец, фумитаксес плюс, сортирный мудрец, упоротый шаман, параноик, легендарный ужас крысиного народа, настоящий корейский геймер 0-1000, практик зельеварно-алхимических и мирологических оккультных наук 80-го левела, искусство это взрыв, криворукий демонолог, мастер-шаман оружейно-артефактной алхимии, демонический половой гигантище, адамантовые яйца, рыбак рыбака, в вашем алкоголе крови не обнаружено песца-носец, серийный маньяк-убийца титанов, проглот, темный пластилин, активные навыки, злобный смех темного властелина уровень макс, смех безумного ученого вивисектора уровень макс, лик синигами мах, яки уровень мах, медитация уровень макс, раздражающий взгляд уровень макс, погружение на планы теней уровень мах, свежевальщик уровень макс, неведомо хреновая кулинария уровень, 3 1 415 926 535 здец, швея уровень 89, маскировка уровень макс, глазки кота из Шрека уровень макс, мечта вора нижнего белья уровень овер 9000, сокрытие в тени уровень мах, хинге уровень макс, атака зубастого колобка внеуровневый, хаотично неведомый укус неведомой хрени уровень неведом, неведомой хреновости челюсти уровень нах, пафосное игнорирование урона уровень овер до хрена, взгляд матерого маньяка вивисектора уровень макс, улыбка матерого маньяка вивисектора уровень макс, теневой клон уровень макс, ловушка душ уровень мах, таджукаге буншин, нодзюцу уровень мах, ковареми, нодзюцу уровень мах, нематериальность уровень мах, духовное давление уровень мах, невидимость уровень мах, дихлофос уровень мах, высшее воскрешение уровень мах, манипуляции с тенью уровень мах, аура неназываемого уровень мах, копирование внешности уровень мах, шаровая молния уровень мах, ранкяку уровень мах, тыккай уровень мах, сору уровень мах, сиган уровень мах, гиппа уровень мах, камия уровень мах, о, медведь уровень от дохрена до дохренища, хрен убьешь уровень неведом, техника манипуляций телом, изменение биологического возраста уровень мах, парсилтанк уровень мах, Проклятие граненого стакана, уровень без пол-литра не разберешься. Великий Бадун, уровень пол-литра тут будет маловато. Око души, уровень мах. Душевная хирургия, уровень мах. Аура великой мощи, уровень мах. Призыв косяка, уровень мах. Ловец душ, уровень мах. Захват души, уровень мах. Средний демонический домен душ, уровень 666. Личная печать, уровень мах. Врожденная магия алкоголя, уровень 2. Метаморфизм, уровень мах. 101 прием карате, уровень мах. Нах, уровень бля, что за нах. Хипсель мод 99.9% от оригинала, уровень любовь и мир. Пендель неведомой хрени, уровень неведомо хреновый. Демонические цепи, уровень мах. Взгляд Василиска, уровень мах. Одержимость, уровень мах. Пси-манипуляции, уровень мах. От поля, уровень мах. Создание нех, уровень нах. Разделение, уровень мах. Слияние, уровень мах. Создание, уровень. Высасывание, уровень мах. Подражание, уровень мах. Пассивные навыки. Тело игрока, разум игрока, регенерация. Мифриловые потроха, уровень мах. Демонический полиглот, уровень макс. Сопротивление атакам колющего характера, уровень мах. Демоническое восприятие, уровень мах. Лишение сил, до окончания акта, уровень мах. Аура серийного маньяка-убийцы титанов, уровень мах. Особенности. Неведомая хрень, игрок, джинчурики, архидемон, высший демо-вампир, прародитель, архангел, демонический девятихвостый кицуне, бобрая фейджин, доппельгангер. Особенно напрягает родство со стихией хрень, которая по непонятной причине перевалила за сотку. Но хомыч сказал, все ок, так что можно расслабиться. Что касается хомыча, то он вроде как докачался до божественности. Теперь он божественно жадный. Хотя я особой разницы между да и после не заметил, этот аспект у него всегда был в ранге божественного, а то и выше. Мне он, кстати, тоже посоветовала куклица. Подпитка энергии от офиса у нас есть, свои запасы тоже есть, можно Альбиона на мясо, то есть на поглощение души пустить, чтобы приобрести его способности, ну или хоть часть из них, да и возможно новое тело в виде дракона получу или тушку Василиска за его счет прокачаю. Второе предпочтительнее, тот же крутой яд совместить с уже имеющимся у меня, и будет убертема. А защита какая будет? Своя чешуя, после доспех крушителя баланса, поверх него Сусана натянуть, это ж вообще хрен пробьешь. Особенно если можно будет атаки на два делить и полученную отделение энергию пускать на создание защитных барьеров. Пиздец хуйне. А чтобы пиздец хуйне был полный, надо обладать иммунитетом к ее способностям или аналогичными способностями, чтобы нивелировать ее усиление или же самому подпитываться от источника силы хуйни. В данном случае это страх. А у нас как раз завалялись кольца и батарея, что питается и переводит в энергию именно эту эмоцию. Вот только одного аспекта маловато будет. Ага, жадность уровня 1500 в степени авер до хрена во всей красе. В результате родился гениальный план. Наклепать аватары с теневых клонов, подобный проект уже 3000 лет пылится, наклепать крестражи, хомыч сказал, отрежу больно, но аккуратно. После чего все это разослать посредством хаотичных порталов по разным мирам. Аватары на основе теневых клонов разной комплектации и оснащенности должны будут либо просто найти интересные миры, либо притащить чего интересного, а может и кого, ловушки душ смастерить или запечатать смогут, знания есть, это пойдет в основном на создание хомячьих механизмов. Крестражи же будут действовать по тому же принципу, плюс еще и сами отжираться и восстанавливаться за счет энергетики мира пребывания. После вернутся и сольются со мной. Как планирует хомыч, во время окукливания сей процесс пойдет почти без потерь, да и приживление новых способностей пойдет намного лучше. В результате можно будет получить больше новых аспектов к моменту окончания окукливания, которое будет искусственно с помощью временных барьеров затянуто. Также не грех использовать себя, точнее двойников из миров Земли. Ага, хомыч нашел несколько, оказалось, я птица редкого полета и не в каждом мире есть, хоть в Красную книгу заноси как редкий и исчезающий вид. Хомыч предложил таких найти, душу выдернуть, понадкусывать и пенделем отправить, ну, куда долетят, там и будут. Потом, может, найдутся и тоже пожелают слиться, а если не пожелают, убедим, наверное, а может, и нет, ну, там видно будет. Главное, хуже-то все равно не будет. А вот раскуклюсь, пришибу хуйню, и можно будет домой возвращаться. А то огородик не облагорожен, ученики не выучены, самогоном не все напоены, да и вообще давно котел на 200 литров не доставал, жители родной и любимой деревни, наверное, уже расслабились. Ну ничего, вернусь, взбодрю, подниму тонус, так сказать.